Глеб Соколов. Савиньи. Полицейский, который беседовал с Подкидышевой, был чрезвычайно вежлив. Терпеливо, не перебивая, выслушал молодую женщину. При этом изо всех сил сдерживал зевоту. За последний месяц в их отделение полиции пришло, наверное, не меньше 1500 жителей Главносибирска и его окрестностей. Все сообщали о произошедших с ними странных случаях, фигурах, возникавших неожиданно из предрассветной мглы, о каких-то голосах и лучах, бивших на землю откуда-то из-за туч. Полицейский уже порядком подустал от всех этих бредней. Но он знал, если сейчас каким-то образом покажет, что не воспринимает слова молодой женщины всерьез, она тут же устроит скандал и потребует пригласить в кабинет его начальства. У полицейского было указание выслушивать всех до конца с самым серьезным видом. Подкидышевой он пообещал, что обязательно зайдет к ней в самое ближайшее время и все осмотрит. А пока вот вам моя визитная карточка. Вот мобильный телефон. Звоните в любое время дня и ночи, он всегда включен. Полицейский, звали его Сашей, и он был очень молод, умолчал о том, что из-за непрерывных звонков давно уже не берет трубку. Не выслушивать же круглые сутки напролет про луч из космоса и оживших покойников. Когда Галина вышла из здания полиции на улицу, мысли путались. Твердо знала одно – помощи ждать не от кого. Родственников не было, детдомовские подруги, у них свои дела, а полиция – последняя надежда Подкидышевой обернулась Сашей в новенькой с иголочки в форме, который явно не стремился помочь. «Кругом все такое серое, холодное, бабушка», — проговорил Савиньи. «Тоска какая-то от всего этого изнутри. Ничего мне с этой тоской не удается поделать». Старушенция впервые осмелилась посмотреть Верзиле в лицо. На улице жарило яркое солнце. Свет проникал с маленькой кухни и из комнаты в прихожую. Заглянув в глаза незваного гостя, старуха ужаснулась. Глазные яблоки были покрыты словно какой-то мутной, полупрозрачной пленкой. Старушенция даже на мгновение со страхом подумала, что перед ней слепой. «Ну как же ему это удается?» Но тут же это впечатление развеялось. Старуха увидела за пленкой два злобных суженных зрачка, которые непрерывно сверлили ее. Сомнений у старушенции не было. Перед ней жестокий убийца и садист. Именно на нем муки и кровь главносибирских девушек. «Бедный!» — проговорила старушенция. Совершенно инстинктивно протянула сухонькую ручонку и погладила гиганта по рыжим волосам. Она и сама не знала, почему сделала это. Конечно, ей не было жалко Верзилу, но старуха чувствовала. Жизнь ее висит на волоске. Настроение гостя неустойчиво, и любое ее слово может изменить состояние маньяка. Либо он убьет ее сейчас, либо... Лицо Савиньи сморщилось. В следующее мгновение он зарыдал. Рыдания вдруг смолкли. Верзила смотрел на старуху полными слез глазами. «Неужели ты «Ничего не чувствуешь!» – тихо проговорил он. Старуха повертела головой. «Не понимаю, как я могу так сильно ощущать то, что другие совсем не знают?» Совсем уже шепотом произнес Верзила. «Луч? Тот, который бьет из космоса?» Так же тихо, как и ее ужасный гость, произнесла старуха. На этот раз Савиньи повертел головой. «Нет, это другое. Я расскажу тебе. Хотя я уже все сказал. Я не знаю, как объяснить это. Когда я впервые вышел из дома, я понял. Кругом совсем не то, что говорили по радио. Да, я попробую рассказать тебе. Страшно хочется есть», — добавил он. Старушенция дернулась, хотела встать, чтобы провести Верзилу на кухню, но он, положив тяжелую руку ей на плечо, удержал ее. «Я еще приду, бабушка. Тогда и покормишь меня». Он сделал шаг назад. Старуха поняла, гость сейчас уйдет. «Бабушка», — тихо проговорил Савиньи. Через мгновение он исчез из квартиры. «Еще приду», — звучали в старухиной голове слова гиганта. Ночь Подкидышева провела ужасную. Она не сомкнула глаз. Девочка спала в своей кроватке, а Галина лежала на своем старом продавленном диване, доставшемся в наследство от прежней хозяйки дома, одетой и сжимала в руках топор. Откидышева вслушивалась в тишину, твердо решив, что не пропустит ни одного странного звука. Но в доме и на участке было тихо. Галина была уверена, перед самым рассветом не выдержит и обязательно уснет, но этого не случилось. Часов в 6 утра девочка еще спала, Галина осторожно встала с кровати и, по-прежнему сжимая в руках древко топора, вышла из комнаты осмотреть свои владения. На веранде все было как обычно. Подкидышева присматривалась к старым банкам и кастрюлям, стоявшим вдоль стен и на подоконниках. Все было как и накануне. Все предметы были на тех же местах, на которых они были вчера вечером. Молодая женщина посмотрела в окно. Взгляд ее не находил на участке рядом с домом ничего необычного. Вдруг она услышала за своей спиной этот ужасный нечеловеческий вздох, тот самый, который уже слышала совсем недавно. И в следующую секунду чья-то тяжелая ладонь легла на ее плечо. Савиньи медленно шел по улице. Он был страшно голоден, но нисколько не жалел, что не поел у старухи и даже не забрал ее сумищу с продуктами, хотя батон хлеба и молоко ему бы не помешали. Там, в чужой квартире, Верзиле показалось, что если он съест в старухином доме хоть маленький кусочек, какое-то странное, волшебное ощущение, возникшее в его душе, что обрел бабушку, исчезнет. Он намеревался в скором времени наведаться к старухе, а пока у него был еще один адрес. Там он намеревался раздобыть денег и затем сходить куда-нибудь поужинать. «Если ты обернешься, я тебя убью», — проговорил замогильный голос за спиной Подкидышевой. «И задушу твою дочку. Она сейчас спит в комнате. Не пытайся узнать, как я выгляжу. Как только рискнешь сделать это, кивни головой, если согласна». Галина несколько раз кивнула головой. Ей казалось, еще немного, и от ужаса она потеряет сознание. «Там, на стуле у окна, я положил записку. Через час ты возьмешь ее и отнесешь в отделение полиции. К тому самому офицеру, у которого была вчера. Поняла?» Подкидышева опять закивала головой. «Сейчас медленно поворачивайся, так, чтобы я успевал все время оказываться у тебя за спиной», — продолжал говорить гость своим ужасным, словно бы доносившимся из преисподней, голосом. «Потом медленно иди обратно в комнату». Подкидышева выполнила указание огромного человека. Так она крестила его. Уж очень тяжелой была его широченная лапа, которая все время лежала на ее плече. «Да считай до тысячи, и только после этого можешь идти за запиской», — проговорил гость, подтолкнув Галину и убирая, наконец, руку с ее плеча. Подкидышева была уже в комнате. Дочка крепко спала. Дверь за молодой женщиной тихо притворилась. Галине показалось, перед этим она вновь расслышала глубокий, полный тоски вздох. Сбиваясь и начиная заново, она в конце концов досчитала до тысячи. О какой-то там записке и о том, что она должна отнести ее в полицию, Подкидышева в эти минуты не думала. В ее голове вновь и вновь звучал этот голос, и казалось, опять ляжет на плечо широкая тяжелая ладонь. Подкидышева вышла на веранду. Как автомат, приблизилась к стулу. На нем белел лист офисной бумаги, поверх которого, чтобы никуда не улетел, был тупой нож с ржавым лезвием. Его гость взял в доме на кухне. Галина не взяла со стула записку. Самое главное, из-за чего приходил сюда ужасный человек. Молодая женщина хотела посмотреть в окно, не стоит ли где-нибудь на участке он. Но страх ее был так велик, что она не решалась поднять глаза, глядя все время куда-то в пол. Она помнила, что гость обещал убить ее, если она попытается узнать, как он выглядит. Но надо было нести записку. Она разбудила девочку, одела ее и, неся ее на руках, отправилась в полицию. Ужас Подкидышевой был так велик, что до того самого момента, когда она трясущимися руками передала лист размера А4 дежурному офицеру, она так толком и не прочитала, что в нем написано. Несколько раз взгляд ее уставлялся на строчки, отпечатанные на принтере, но буквы плясали перед глазами, и смысла слов понять ей не удавалось. «Вон он! Ловите! Не давайте ему скрыться!» — неслось со всех сторон запруженной народом площади. Встать у Савиньи на дороге никто не пытался. Верзила старался как можно быстрее бежать в сторону перекрестка, на которой выходила одна из узких улочек главносибирского центра. Чувствовал, Еще немного, и из глаз его потекут слезы. Столь сильной была боль, та самая прежняя, которая терзала теперь его тело ниже пояса. Иглы впивались в каждый сустав, болели даже пальцы ног. Бежал он на самом деле медленно, и сам это понимал. Но пока ему везло, кто же рискнет остановить рыжеволосого гиганта со зверской рожей, портреты которого развешаны по всему городу? Хуже будет, если где-нибудь поблизости окажется вооруженный полицейский. Савиньи в этот полдень направлялся по делу в одно здание. Он уже был рядом с его подъездом, как вдруг все произошло вот на этой самой многолюдной площади перед автобусными остановками. Какой-то пронзительный, мальчишеский, так показалось Савиньи, оборачиваться он не стал, голос закричал: «Вот он, рыжий, тот самый, убийца девушек, маньяк, которого ищут!» Уже когда подходил к площади, чувствовал боль в суставах. Но едва раздался этот крик, и Верзила дернулся, испытал приступ боли, которая в одну секунду воткнула десятки раскаленных игл в каждый его сустав, что был ниже пояса. Именно боль, а вовсе не преследование. На крик мальчишки тут же, как показалось Савиньи, повернулись все люди, которые были на этой площади, заставило Верзилу испытать чувство ужаса. Неужели опять, как Илья Муромец, 33 года? Нет, я не выдержу! Затем подумал, что раз боль возвращается, то будущего у него все равно нет, а значит, какой смысл бежать? В какой-то момент, уже у самого перехода, он обернулся и с удивлением обнаружил, что его никто не преследует. Все те люди, которые кричали «Лови!», так и остались на площади. Никто не попытался задержать его. В разных местах площади стояли зеваки, смотревшие в его сторону. Верзила подумал, что вполне возможно, никто из них до сих пор так и не позвонил в полицию. В потоке автомобилей образовался просвет. Превозмогая боль, Савиньи поспешил на другую сторону перекрестка. Потом он некоторое время бежал по узкой улочке, свернул в один из дворов, оказавшийся проходным. Некоторое время Верзила петлял по городским улицам, выбирая лишь те из них, на которых почти не было прохожих. «Ну что у тебя? Ты был на работе?» — спросил Манжели, едва только перешагнул порог одноэтажного охотничьего домика, стоявшего в лесной чаще на самом краю большого лесного массива в 50 километрах от Главносибирска. «Да, я уже 3 дня хожу в клинику. Вроде бы и стабилизировалось, но все равно я пока хотел бы пожить здесь, у тебя». «И что? Он тебе поверил?» «А что тут такого? Он, этот Иванов, изъял у меня все его медицинские документы». «А ты заводил на своего Савиньи документы? А как же? Все как положено. Медицинская карта со всеми записями, все рентгеновские снимки со всеми заключениями». «И что ты там написал? Что он мутант?» «Да, но ведь это ничего не значит. Послушай, Сергей, я не знаю, говорил я тебе или нет, но все мои научные исследования последнего времени наталкивают меня на мысль о том, что у нас 3/4 страны мутанты. Так что, когда я говорил следователю этому Иванову, что у нас таких рыжих верзил, мутантов, ну, если не каждый второй и не каждый третий, то уж каждый 10-й или 20-й, тут я не грешил против истины нисколько. Получается, и мы с тобой с большой вероятностью мутанты. Разумеется, воскликнул Кагарманов. А как иначе? Ты знаешь, кого мне напоминает весь наш народ? Кого? Пьяного мужика, который ночью для куража полез тяжело пьяным под товарный состав. Его искалечило, и вот он на рассвете приходит в себя, рук нет, опьянение проходит, заявляет о себе чудовищная боль, которую он в первое время не чувствовал. И что дальше? Объяснить себе, как он все это натворил, мужик не может. Что со всем этим делать, не знает. Но ведь рук-то не вернешь. Ему бы прямо сейчас опять залезть под поезд, только на этот раз засунуть уже сразу башку. Но только и покончить счеты с жизнью у него сил нет. А к чему вся эта история? Да к тому, что среди таких людей мы с тобой живем. Подумай сам. Революции с миллионами жертв, насилием, чудовищные войны. Сколько погибло за время Великой Отечественной? 27 миллионов? Или, может быть, все 40? А сколько на эти 40 миллионов раненых, коллег без рук, без ног, без глаз, без лиц, без половых органов? Ими кто-то занимался? Думал, что они чувствуют? А сколько сирот, вдов? Вся эта чудовищная отрыжка кровавой мясорубки хлынула обратно в города и села, из которых ушла на фронт. И кто подсчитал, сколько водки было выпито, чтобы хоть чуть-чуть загасить ужас, который возникал в людских головах от всего этого? А ты что, не знаешь, что алкоголь – это сильнейший мутаген? А стрессы? Ведь чудовищное горе, тоска, которую невозможно преодолеть – это чудовищный стресс. А стресс вызывает мутации. А потом все это насилие над природой, громадные стройки, ядерная бомба, испытания. Мы все облучены, заражены, проспиртованы и удавлены зеленой тоской и стрессами еще в утробе матерей до нашего рождения. Мы – конченый народ, сборище мутантов с поврежденной психикой, потому что психика мутанта по определению не может быть нормальной. Именно это я и сказал Иванову, и он со мной согласился. Вот как? Да, я сказал ему. Верно, ко мне ходил рыжий здоровенный мутант. Я помогал ему и одновременно изучал его для науки. Но изучал ровно потому, что по улицам таких, как он, болтаются тысячи. И нашей науке важно знать портрет, так сказать, среднестатистического жителя нашего государства. Почему убийство девушек обязательно совершил тот мутант, который ходил ко мне в кабинет, а не какой-то другой из тех, что каждый день ходит по улице мимо клиники? А он не спросил тебя, как зовут твоего пациента-мутанта? Нет. А зачем ему спрашивать, если это записано в медицинской карте, которую он у меня изъял? И что же там написано? Имя и фамилия? Савиньи, Савиньи. Послушай, Кагарманов, а не ты ли это в самом деле все организовал, а? Кагарманов скинул глаза на Манжели. Тот, до этого момента серьезный, расхохотался. Что, испугался? А вот теперь подумай, что все могут подумать. Ты сам говоришь, что все наши люди – мутанты. Таким образом, ты оскорбляешь наш народ. А он этого не любит. Значит, получается, ты надменный человек, который ставит себя выше общества. А от этого один шаг до преступления. Но полиция меня отпустила. Но ты, тем не менее, продолжаешь прятаться от всех здесь, в моем охотничьем домике. Глава 13. Листовка отряда мятежников. Савиньи недалеко от вокзальной площади. Блуждания привели его в райончик унылых складских зданий. Вдоль улицы вереница огромных грузовиков. Рядом главносибирская товарная станция. Шагая по тропкам, протоптанным в траве между заборами и стенами складов, Савиньи вышел к железнодорожным путям. Двинулся вдоль них с каждым шагом, удаляясь от вокзала, шумной городской суеты. «Корова наша опять потерялась!» Мария Костырькова смотрела на мужа как-то странно. Не так, как бывало обычно, когда произносила эти слова. Корова терялась постоянно. В селе была животноводческая ферма. Небольшое стадо, содержавшееся на ней, коровник, все принадлежало коммерческой организации. Та, в свою очередь, имела несколько владельцев. Они постоянно ссорились между собой, пытались заново делить паи. За дрязгами у этих горе-хозяев, живших к тому же в городе, находившемся за 100 километров от деревни, не хватало времени следить за тем, что происходило на принадлежавшей им ферме. Коров с фермы кое-как пас пьяница-пастух, зарплату которому не платили уже почти год. На жизнь зарабатывал тем, что, проходя мимо домов односельчан, брал их коров на пастбище вместе со своим стадом. Сервис этот, несмотря на низкое качество, пьяный пастух то и дело терял кого-то из своих четвероногих рогатых питомец, пользовался неизменным спросом. В селе было много одиноких старух, которым было уже тяжело пасти свою скотину. Потерянных пастухом животных неизменно в тот же день находили то на опушке леса, то на околице в зарослях кустарника у чьего-нибудь забора. Места здесь были малолюдные, чужие люди появлялись редко, да и коровы им были ни к чему. Волков давно уже не водилось, и на отставших от стада животных никто не покушался. «Ну, потерялась», — раздраженно проговорил Сергей Костырьков, муж Марии. «В первый раз она, что ли, теряется?» Костырьков мучился с похмелья. Утром с мужиками, работавшими, кстати, на ферме, они выпили на троих большую, в ней было не меньше литра, бутыль с мутным самогоном. Жидкость эту привез один из тех, с кем они ее распивали. Мужичок, которого все звали Корявым. Самогон он купил в районном центре у какой-то бабки, которая гнала его на продажу. Из какого сырья она изготавливала свое спиртное, в чем были подробности, технологии, можно было только догадываться. Но Костырьков теперь думал, что лучше бы он не прикладывался наравне с приятелями к этой бутыли. Выпил он, по его представлениям, не так много, но после этого его начало с такой силой клонить в сон, что в конце концов он прилег в сарай на старый плащ и проспал несколько часов. Теперь чувствовал себя отвратительно. Голову словно стянуло стальным обручем. Что-то с этим самогоном было не так. Добавили туда явно какой-то гадости, чтоб сильнее забирал, думал Костырьков. Среди немногих мужичков их села он считался непьющим. К стакану Костырьков прикладывался не чаще нескольких раз в месяц. Все остальные жители селения мужского пола трезвели только тогда, когда денег не оставалось даже на самое дешевое пойло. Почувствовав, что муж не в духе, Мария старалась говорить с ним как можно более ласковым тоном. «Да нет, конечно, не в первый. И раньше он нашу Зорьку несколько раз оставлял где-то по дороге», сказала она про пьяницу пастуха. «Чего ты так? Чего злишься-то? Я же за тебя волнуюсь». «За меня?» переспросил Сергей. В ее голосе ему послышались какие-то странные нотки. «Ну да, Бог его знает, куда Зорька забрела. Прошлые-то разы, помнишь, куда она только не заходила?» Проговорила Мария, нервно теребя в руках грязное полотенчико. Они встретились с мужем глазами. Во взгляде жены Костырьков прочитал страх. «Ну, заходила и заходила!» — раздраженно воскликнул он. «Что теперь из этого?» К железному обручу, который все это время стягивал голову Костырькова, добавилась теперь пульсировавшая боль в висках. Перед глазами поплыли разноцветные зеленые, оранжевые, желтые круги. «А то, что, может быть, она в лесу где-нибудь сейчас?» Мария скомкала в руках полотенце и отвернулась. «Да хоть в лесу, хоть в поле!» Костырьков взъерошил правой рукой грязные волосы и тоже отвернулся от жены. Посмотрел за окошко. Дни стояли прохладные, пасмурные. Набежавший порыв ветра зашевелил кроны яблонь, которые росли на небольшом участке земли между деревенским домом и забором. Мария тем временем повернулась обратно к мужу и, сделав шаг в его сторону, притронулась рукой к его плечу. «Если в поле, то это не страшно. А вот если в лесу...» «Да что ты, сбрендила, что ли?» — воскликнул Костырьков, резко оборачиваясь. Мария заревела в голос, проговорила сквозь рыдание. «Совсем ты мозги пропил? Не знаешь, что ли? В лесу это оно! Как ты туда пойдешь?» Ветер трепал бумажный листок, в торопях прилепленный к стенду объявлений и державшийся лишь на одной расплющенной капле канцелярского клея. Это был обычный прямоугольник белой бумаги, на котором на принтере отпечатан жирными крупными буквами, так, чтобы было хорошо видно текст листовки. Вверху заголовок, обозначавший тему, которой посвящена листовка. «По поводу совершенных в последнее время казней горожан». Имелись в виду, конечно, недавние зверские убийства молодых женщин и членов их семей, по тем или иным причинам оказавшихся на дороге у маньяка. Текст, в числе прочего, гласил: «Жители города, к вам обращается отряд мятежников. Мы многочисленны, хорошо организованы и действуем по всей территории Главносибирска. Отряд полностью поддерживает восстание великого предводителя Иуды и вскоре отметит свое с ним согласие на одной из городских площадей. Отряд – продолжатель небесного восстания сатаны против рая. Нам не нужен такой рай, как у вас. Ваш рай нас не устраивает. Это рай потребителей, которым предложены якобы выгодные кредиты, за которые рано или поздно придется рассчитаться с самой страшной в мире ценой. Мы заявляем вам, мы все Иуды, «Потому что мы готовы продать ваш райский мир не то что за 30 сребреников. Мы сами готовы хорошо приплатить тому, кто заберет весь этот рай к чертовой матери». Дальше в тексте листовки шли требования мятежников. Прекращение преследования Иуды и его сторонников, амнистия для всех заключенных колонии «Красный мамонт», поддержавших восстание Иуды. «Если требования мятежников не будут удовлетворены, то казни горожан продолжатся», — гласила листовка. Калин нервно прохаживался по маленькой комнатке на первом этаже двухэтажной постройки, возведенной из железобетонных блоков. На окне была решетка из мощных железных прутьев. Столичный гость посмотрел за стекло. Был виден забор. С внутренней стороны, в нескольких метрах от него, высокое заграждение из колючей проволоки. Только оно и напоминало о том, что Калин находится в месте, где отбывают наказание особо опасные преступники. Да еще, пожалуй, это решетка. Хотя такую решетку могли повесить на окно и на каком-нибудь складе, где хранятся дорогие товары. Комнатка, кстати, тоже очень походила на офис только что переехавшего в новое помещение склада. Бетонный пол, лампочка без абажура под потолком. У стены совершенно пустой конторский шкаф, два стула. Пыли нигде не видно. «Должно быть, заставляют кого-то из заключенных прибирать здесь», — подумал Калин. Из-за забора торчали высокие красивые ели. За ними возвышались кроны огромных старых лиственных деревьев. Чувствовалось, что природа в здешних местах почти не пострадала от воздействия человека. Калин увидел, как с крона одного из высоких лиственных деревьев сорвалась большая черная птица и, широко раскинув крылья, спланировала сюда, за забор. Ее силуэт мелькнул где-то над окном и исчез. Должно быть, птица уселась на крышу постройки. «Сама сюда летит!» Калин усмехнулся. Птицам были неведомы страдания людей, которые попали сюда не по своей воле и не могли отсюда вырваться. С клёкотом мимо окна пролетело несколько птиц поменьше, названия которых Калин, городской житель, не знал. «Просто какой-то птичий курорт!» — подумал он. Через кроны деревьев сюда за забор било яркое веселое солнце. И тем не менее он находился в красном мамонте. Калин развернулся и перешел от окна к железной двери. Потянул за ручку. Дверь не открылась. Его заперли. Сергей Костырьков медленно брел по лесу. Темнело. Он чувствовал, как холод начинает забираться под надетое на нем старое рваное осеннее пальто. Несколько лет назад это была шикарная вещь. Ее оставил в доме мужичка один иностранец. Чудаковатый тип приезжал поохотиться в здешних лесах. В избе у Костырькова иностранец и трое его русских друзей провели несколько часов. Все это время они непрерывно накачивались водкой. Иностранцу стало жарко. Он скинул пальто. Затем вся компания, сунув в руки мужичку, он обалдел от столь щедрого вознаграждения за постой несколько тысяч рублей, села в огромный джип и уехала. Пальто осталось валяться на лавке у бревенчатой стены. Костырьков все ждал, что хозяин вернется за ним. После того, как пальто год провисело на крючке в сенях избы, мужичок решил, что может распорядиться чужим добром по собственному усмотрению. Он начал носить пальто, хотя оно и было ему немного велико. Модная дорогая вещь, купленная в шикарном магазине в одной из столиц западного мира, смотрелась на Костырькове странно. Мужичок одевал обновку, когда копал картошку на своем огороде или отправляясь на работу на принадлежавшую агрофирме бывшему совхозу ферму. За несколько месяцев пальто истрепалось вдрызг, но мужичок продолжал носить его. Нравился мягкий, хорошо сохранявший тепло материал, из которого сшита вещь. Пальто до того нравилось мужичку, что он носил его в холодные дни или ночи, даже летом, как сейчас, надевая на майку с бретельками. Черт дернул нашу Зорьку потеряться. В такой темноте отыскать ее я буду бродить по лесу до утра, пока не рассветет. Надо было идти раньше. Ничего не видно. Вот морока. Еще сам попаду в беду. Костырьков припомнил разговоры, которые шли в их деревне про таинственного духа, или, как кое-кто иначе называл его, чудище, обитавшее в лесу. Говорили, что дух нападает на людей, которые забредают в лесную чащу, мучает их. Откуда пошли все эти истории, понять трудно. Может, начались, когда что-то действительно случилось с туристами из столицы. Те приехали в их деревню примерно с неделю-две назад. Здесь у одного парня из их компании жила бабушка. Намеревались бродить по окрестным лесам, собирать грибы, но неожиданно уехали ранним утром ровно через два дня после приезда. Странным было то, что старушка после отъезда туристов словно онемела. Едва соседка, тоже весьма пожилая женщина, задала ей вопрос о том, куда делись ее городские гости, на лице старушки изобразился страх. Она пробормотала что-то невнятное и поспешила уйти к себе в дом. Вроде бы кто-то еще говорил с ней, и она обмолвилась, что ее туристы уехали после какой-то встречи в лесу. Но с кем была встреча, старушка не рассказала. Вновь на ее лице изобразился ужас, и она стремительно прекратила разговор. То, что старушка явно что-то скрывала, раззадорило любопытство деревенских. Затем вроде одна из деревенских жительниц, пожилая женщина, отправилась зачем-то в лес, но через короткое время ее видели на окраине деревни. С безумным видом она спешила в свой дом. Когда ее кто-то окликнул, она отвернулась и поспешила оказаться за калиткой на своем участке, а потом скрылась за дверью дома. Что же происходило с ними со всеми там, в лесу? Ответа на этот вопрос не было. Но непонятно почему по деревне сразу поползли слухи, что в лесу объявился страшный дух, чудовище родом из потустороннего мира, один вид которого наводит на людей такой ужас, что им страшно даже говорить о нем. Или, быть может, это существо обладает какой-то властью над теми, кто с ним сталкивается. Почему они молчат? Может быть, существо уже в деревне? Костырькова стало страшно за Марию и своих детей, мальчика и девочку. Что-то сейчас происходит там, у него дома, пока он идет по темному лесу. Едва подумав это, Костырьков споткнулся о валявшееся на земле сучье, чуть не упал, но удержался на ногах и замер, Он явственно расслышал доносившееся из лесной чащи мычание. «Зорька!» Сомнений быть не могло. Мычание повторилось. Только что он был готов развернуться и идти в деревню, но теперь глупо возвращаться, когда Зорька отчаянно призывает его помочь ей. Вот она вновь мычит, где-то совсем рядом. Он пытался разглядеть ее там, впереди, в темноте, но, как назло, Костырькова со всех сторон окружали высокие, с густой хвоей ели. Его вытянутые руки с растопыренными пальцами то и дело натыкались на их ветви. Невозможно разглядеть, что находится там, за плотной стеной деревьев. Опять раздалось мычание. На этот раз его было слышно гораздо лучше. Костырьков понял, приближается к своей Зорьке. Мычание донеслось до его ушей вновь, потом еще. Почему она мычит? Да нет же, все понятно, ей страшно, она зовет хозяев. А может, на нее напали волки? Да откуда здесь волки? И потом она бы уже тогда не мычала. Мужичок изрядно трусил. Уже совсем стемнело. Если бы не корова, почти член семьи, он бы давно спешил прочь из этого леса. Зорькино мычание раздавалось совсем близко. Теперь она мычала непрерывно. Страх сильнее мучил Костырькова. Он по-прежнему пробирался через ельник, которому не было конца. Казалось, деревья – живые существа. Они не хотят отпускать его. Все время становятся на дороге. Хватают Костырькова ветками лапами. Инстинктивно закрывал глаза, опасаясь наткнуться на иглы. Наклонял голову и смотрел больше под ноги, чем вперед. Потому выскочил из ельника на край маленькой опушки – для самого себя неожиданно. «Иуды сейчас в колонии нет», — проговорил начальник красного мамонта Царьков и как-то странно потупил глаза. Калин, напротив, принялся сверлить собеседника взглядом. «Где он?» – спросил москвич. «Не знаю. Его перевели в другую колонию», – проговорил Царьков. «Что за ерунда?» – воскликнул Калин. «Как это перевели в другую колонию?» Москвич наклонился вперед, приблизил свое лицо к лицу Царькова. Начальник красного мамонта неожиданно окрысился. «Почему я должен вам отвечать? Какие у вас полномочия? Что ваше ведомство себе позволяет? Обзвонились из Москвы перед вашим приездом. Я буду докладывать только своему руководству, а не каким-то тут...» «Где Иуда?» – взревел Калин. Его пальцы вцепились в форменный китель начальника колонии. «Не знаю!» «Сбежал!» – сдался Царьков. Не пытался оттолкнуть от себя Калина, но в глазах начальника красного мамонта ненависть. «Я доложил городскому начальству. Не знаю, почему решили не сообщать вам об этом». Про эту встречу в охотничьем домике Манжелли Кагарманов своему приятелю ничего не говорил. Сергей Иванович думал, что Кагарманов во время своего вынужденного сидения в его охотничьем домике, расположенном в глухом лесном углу, видится только с ним, с Манжелли. Но это было не так. В охотничий домик к Кагарманову приезжал один его приятель. Манжелли терпеть его не мог. поэтому Дмитрий Леонидович предпочел не сообщать ему о его приезде. Надо сказать, что и приятель, его фамилия Гриценко, не жаловал Манжелли. Гриценко был теперь безработным. Некоторое время назад подвязался в Кагармановской клинике завхозом. Устроил его, само собой, Дмитрий Леонидович. Но продержался старый друг там недолго. Уволился, сказал перед этим Кагарманову, что не в состоянии заниматься всеми этими наволочками, простынями, с закупками специальных кроватей. Жил Гриценко вместе с сестрой, которая была старше его на много лет и одинока. Единственный их доход – ее пенсия. «Знаешь, во-первых, мне захотелось узнать, как тебе здесь живется», – проговорил Гриценко, появившись на пороге временного Кагармановского пристанища. «Охотничий домик в лесу. Всю жизнь провел в Сибири, но ни разу не видел охотничьего домика. Во-вторых, подумал, что тебе здесь нечего есть. Охотником ты никогда не был, следовательно, добыть пропитание в лесу не сможешь. Купил тебе кое-что». Гриценко принялся вытаскивать из рюкзака на лавку, стоявшую у входа в избушку, батон белого хлеба, круг полукопченой колбасы, сыр в целлофановой обертке, измятый кулек дешевых конфет и кулек с печеньем. Взгляд гостя упал на сколоченный из грубых некрашенных досок стол, стоявший в дальнем углу. На его поверхности лежало кое-что из продуктов, которые накануне вечером завез своему приятелю профессор Манжелли. Испанская ветчина хамон на специальной подставке, огромный круг импортного сыра, корзина с хлебом разных сортов, ящик с бутылками красного вина из профессорской коллекции, пара бутылок уже вынута из него, одна была почти пуста, вторая пуста наполовину. Убогие гостинцы нищего Гриценко лежали на лавке. «Давай, проходи, чего стоишь у двери? Мне тоже есть чем тебя угостить», – проговорил Дмитрий Леонидович и, взяв приятеля за плечо, хотел проводить его к столу. Но Гриценко вдруг повернулся обратно, наклонился к своему рюкзачку, принялся в нем копаться. В конце концов вытащил из него сложенную в четверо газету, отпечатанную на дешевой бумаге, ужасно замусоленную. «Вот, Маша просила тебе передать», — проговорил Гриценко, протягивая газету Кагарманову. Машей звали его престарелую сестру. «А, понятно, хорошо, спасибо». Кагарманов взял газету и небрежно бросил ее на лавку. Гриценко с разочарованием посмотрел на пренебрежительно брошенную газету, но ничего не сказал. Кагарманов был уверен, в газете какие-нибудь рецепты народных снадобий и всяких сибирских трав. Сестра Гриценко каждый раз, когда видела Кагарманова, а тот очень редко, но все же заходил к ним домой, убеждала его, что он должен больше использовать в своей клинике для лечения больных разные народные снадобья. Посидев с Гриценко за столом, распив бутылку красного вина, погуляв вместе по девственному лесу, проводив его до деревни, из которой раз в несколько часов ходил автобус до железнодорожной станции, оттуда можно на электричке доехать до Главносибирска, Кагарманов вернулся обратно в охотничий домик. К вечеру неожиданно похолодало. Дмитрий Леонидович решил растопить металлическую печку-буржуйку. Жестяная труба коленом выходила на улицу через дыру, проделанную в бревенчатой стене, и лечь спать. Дрова были, все-таки жил в лесу, а бумаги, стружек для растопки нет. Взгляд Кагарманова упал на валявшуюся на лавке газету. Подошел к лавке, взял сложенную в четверо газету, развернул и несколькими резкими движениями разорвал. Бросил разорванную газету на дощатый пол у печки, Листы дешевой бумаги разлетелись веером. Пошел за дровами. Накануне напилил, наколол изрядный запас. Когда вернулся в домик, подошел к печке, взгляд упал на листы газеты. Кагарманов швырнул дрова в сторону, сел на корточки, принялся собирать разорванные листы. Прочитать статью на второй полосе. Теперь было ясно. Сестра Крицко переслала в лес газету вовсе не потому, что хотела поделиться очередным рецептом настойки из кедровых орехов. Дело гораздо серьезнее.